Ефим Глухов. «С умом жить, дольше 100 лет прожить». Ефим Николаевич Глухов родился 25 декабря 1910 года в деревне Лукиновки Курской губернии. Жил-был при царях, знал белых и красных, пережил войну небывалую, череду вождей с генсеками. Однако не утомился, по крайней мере, смотрится вдвое моложе своих почтенных лет. И память у него превосходная, и с юмором все в порядке. Да и с активностью тоже. Недаром администрация подмосковного города Лобни за деятельное участие в общественной жизни и в связи с долгожительством присвоила ему звание почетного гражданина города. У матери, у отца, помимо 3 дочерей, было еще и 4 сына. Николай, Алексей, Аким и самый младший, Поскребыш Ефим. Первые 3 как на подбор, ростом в 2 метра и в плечах косая сажень. Рядом с ними Ефим и статью пониже, и селенкой пожиже, хотя тоже из удальцов. В кулачном бою звездонет мало не станет. Жили они в деревне, и пока были холостыми, вечерами ходили гулять в соседние деревушки, в Кленовое, в Шумовку, в Зоринку. Скоро-скоро отшумели веселые песни, закатилась молодость. Давно нет на земле старших братьев, всех унесла война. Из 4 только Ефим уцелел. Ему, как самому младшему, братья передали, должно быть, свои недожитые годы. Дескать, живи, Ефимка, и за себя, и за нас, и не поминай лихом. И Ефим расстарался, взял да и дожил аж до 100 лет. Теперь, как минимум, желает еще 100 одолеть. «Эка штука», — говорит Ефим Николаевич, — «моя бабушка Агриппина 108 лет жила, и тетушки и дядюшки в большинстве своем не меньше. Уловил, каких я кровей? Мужикам ведь обычно что жизнь сокращает? Водка, конечно, да табак. А я, к примеру, вкус водки впервые узнал только в 40 лет. Представляешь, сколько здоровья во мне сохранилось? Другие к этой-то поре, извиняюсь за выражение, уже алкашами успели стать и копыта отбросили. А я как огурец. Если с умом, можно и больше, хоть 200, хоть 300 лет прожить», — упрощает он. «Все от желаний зависит. Да был бы хлеба запас, на всякий случай. Все остальное в пределах доступного. Ветхозаветные отцы наши библейские до 1000 лет доживали. Это ж не выдумка, это святая правда. Поверь, мы их ничем не хуже». На любой мой вопрос был у него особенный, можно сказать, нестандартный ответ. Спрашиваю: «Ефим Николаевич, когда вы последний раз были на приеме у врача?» «А я по врачам не хожу. У меня в поликлинике даже медицинской карты никогда не было. И, надеюсь, не будет». «Это как же? Или вы никогда не болеете?» «А я сам себя лечу. Подручными средствами. Библейские старцы в лазаретах тоже не лечились». «Ефим Николаевич, опустил я его с библейских высот на грешную землю. Простите за излишнее любопытство. 40 лет, вы говорите, в рот хмельного не брали. Были трезвенником. А на 5-м десятке что? Увлеклись выпивкой?» «Не сказать, чтобы очень, но после войны я работал на стройке, был мастером. А в бригаде правило было: в получку и в аванец сбрасываться по рублю. Игнорировать коллектив нельзя. Я, разумеется, вместе со всеми. Правда, норму знал. Махом граненый стакан выпивал и больше ни-ни. А если меня усиленно подчивали, то я всегда говорил: душа меру знает. Вскоре и вовсе от выпивки отошел. Я строил собственный дом, у меня семья, траты большие, и пить особо было не на что. Многие годы я вообще к рюмке не прикасался». «И теперь не пьете?» «Почему же? Пью. Каждый день. Как сажусь за стол, и в обед, и в ужин наливаю стопарь. Но не более 30 граммов». «Для аппетита?» «Нет. Последние лет 10 у меня стало пошаливать артериальное давление, а стопку приму, все в норму приходит. Раньше, как говорили, мы не пьем, только лечимся. Вот я и лечусь, как умею. Пиво или крепленого вина не потребляю. Только водка или коньяк». «Надо же, в 100 лет он еще и водочку попивает. Силен старик». И, готовый услышать что-нибудь опять нестандартное, я спросил: «А как насчет табака проклятого? Столетние старцы могут покуривать?» «В детстве был разок. У отца табак самосад на огороде рос. Братья дымили при матери и при отце. Запретов не было. Я тоже затянулся для пробы, но мне не понравилось. И с тех пор, даже во время войны, ни разу не закурил. Вам хорошо. У вас сильный характер. Это точно. Если что задумаю, обязательно того добьюсь. Я в молодые годы окончил финансово-экономический техникум, затем строительные курсы, затем курсы газовщиков. Токарное или плотницкое дело знаю вдоль и поперек. Я и каменщик, и печник, и газосварщик. На все руки все, что угодно могу. У меня изжога будет, если я чего-нибудь не добьюсь. Вот не думал, не гадал, что буду писать когда-нибудь стихи и рассказы. А нынче я член Союза писателей. 12 книжек у меня вышло. Он еще был готов говорить о своих житейских победах, как вдруг умолк. На глазах появилась слезинка, и в совершенно иной тональности он произнес: «Это смерть жены моей, незабвенной Анфисы, на меня повлияла. Почти 30 лет прошло, как ее не стало. Нет, нет, на судьбу я не жалуюсь, я не обсевок в поле, у меня и внуки есть, и правнуки. Отношения с ними вполне нормальные. Однако жена есть жена, без нее душе одиноко. Поэтому и стихи пишу». Стихи у него, возможно, не очень приглаженные, зато откровенно просты до предела. А рассказывая о жене, он особо делает ударение, что она работала врачом и была для него всю жизнь как домашняя берегиня. Потому и амбулаторная карта ему не нужна была. Незачем ходить по больницам, когда в семье есть собственная в одном лице и медсестра тебя любящая, и заботливая докторша-врачиха, которая тебя бережет, как ангел-хранитель. А жены не стало, он сам себя стал лечить. Жизнь долгая, всего не упомнить, но, как говорят поэты, пусть цветет, не увядая, нашей молодости сад. И когда Ефим Николаевич погружается в омут прожитых лет, глаза у него туманятся. А если совсем становится невмоготу, он берет лист бумаги и по памяти рисует план-схему родной деревни в Курских краях. Напротив каждой избы он выписывает по имени-отчеству всех ее жителей, малых и старых. Отмечает, где школа стояла, где церковь, где ручей бежал под горой и куда в какие соседние деревушки тянулись дороги. Птицей полетел бы увидеть и припасть еще раз к местам, милее которых, кажется, нет и не может быть на всем белом свете. Там и поныне, не умолкая, как колоколец, услышанный в детстве, звенит над гречишным полем невидимый жаворонок. Там и солнце ярче, и небо шире. Туда, туда, в милый сердцу край. До последней мелочи помнил Ефим деревню. Она не давала ему покоя. Короче говоря, лет 20 назад, уже после смерти жены, он даже решился поехать туда, на поклон к живым и мертвым, погостить хотя бы с неделю, и назад опять в Подмосковье, где у него в городе Лобне дом, обустроенный собственными руками, сад-огород и внучата живут. Так он планировал. Он даже внука с собой пригласил в поездку, чтобы тот родину дедову посмотрел. Поезд на полустанке притормозил, дернулся и покатил, набирая скорость, дальше. А они осмотрелись и пешим ходом побрели к родным местам. Часов через 5 пришли, и сердце у Ефима упало. Где когда-то красовалась деревня, стояла одна единственная избушка в 2 окна. «Что, родина, уже ли это ты? Ведь я же здесь, как пилигрим угрюмый, бог весть с какой далекой стороны». А дальше случилось то, что случилось. Ефим и сам не ожидал от себя такой прыти. Приехал на несколько дней, планов не строил, но увидел деревню, зарастающую бурьяном, брошенные незасеянные поля, и в груди защемило. С неделю ходил как потерянный, как виноватый неизвестно за что и перед кем. На душе кошки скребли. И ничего лучшего он не придумал, как остаться здесь навсегда. Как ни странно, внук понял его и поддержал. Они взяли ссуду, домик поставили, купили 2 коровы, лошадь, завели пчел, поросят, гусей. Настоящие фермеры. Ефим даже наладил выпечку хлеба, и на телеге развозил его по окрестным деревням для одиноких стариков. Он словно долги отдавал. Просыпался с восходом солнца, ложился после заката. В нем проснулся крестьянский дух. Откуда и сила-то бралась? Но лет через пять внук заскучал. «Жаль, за 5 лет мы в землю вросли. Но ничего не поделаешь, мне в одиночку с хозяйством не управиться». Пришлось возвращаться опять под Москву. Хатку продали. Зато всю живность увезли с собой в Подмосковье. И коров, и пчел, и гусей с поросятами. Наняли 2 грузовые машины и увезли. Так закончился долгий поход на родную землю. «Ефим Николаевич, можно подумать, что силы ваши немерены, а здоровье железное. Вспомните, если возможно, неужели в течение 100 лет вы никогда всерьез не хворали? Ведь наверняка были моменты, когда душа расставалась с телом. Простуда или там оспа ветрянка не в счет. Должен признаться, я в детстве очень много болел. Чем? Даже брюшным тифом. В семье все поголовно им переболели, кроме матери. Болел скарлатиной, потом дифтерией и запросто мог умереть, не приходя в сознание. Помню, лежу на русской печке, воздуху мне не хватает, все, дышать нечем, жизни конец. А сверху вижу, как отец на коленях молится о помощи перед иконой Николая Угодника. И тут в какой-то момент, не знаю, во сне ли то было или наяву, совсем рядом перед моими глазами возник сиреневый круг света, а внутри, как в ореоле, лик святителя. Слов не слышно, отец молится. Я задыхаюсь от удушья. Святой Николай молча смотрит на меня в упор. Затем сиреневый свет погас. Не знаю, что и как, только мне почти сразу легче стало. Болезнь отпустила. А теперь какие напасти отражать приходится? Я и говорю, что с молоду я многими болезнями переболел. Мой организм привык сопротивляться. Теперь только старческое, возрастное иногда тревожит. Что конкретно? Например, аденома предстательной железы. Было бы странно в моем возрасте ее не заиметь. Это даже и не болезнь, это возрастное состояние. Или вот ноги, суставы. Но и это мелочь, если я хожу до 5 километров в день. Для моциона? Никак нет. Без дела, чтоб просто так, я по улицам не шляюсь. Я веду активный образ жизни. Бываю в администрации города. Посещаю занятия в литературном объединении. Выступаю в УЮТе. Так у нас в городе называется Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов. В школах бывать приходится. Без дела не сижу. Я живу, между прочим, на городской окраине. Когда иду в город, мне приходится всякий раз подниматься на железнодорожный мост, а там 120 ступенек. Я их одолеваю без особых усилий и никакой одышки. Не хвастаю. Просто отмечаю конкретный факт моего здоровья. Ефим Николаевич, вас послушать все у вас легко и просто. Но согласитесь, в 100 лет одолеть без одышки 120 ступенек не всякому дано. Как удается поддерживать хорошую физическую форму? В конце концов, кто себя не бережет, 100 лет не живет. Поделитесь секретами. Вот на правой руке у вас медный браслет. На спинке кровати я вижу эспандер и массажер, под кроватью пудовую гирю. Живу себе и живу, как все живут. Браслет — это для кровообращения, массажер — для бодрости, а на гирю чаще всего только посматриваю да вспоминаю. Я до недавнего 2-пудовиком играл, перекидывал из руки в руку. Да дело не в гирях. Главное — не унывать. Я свое здоровье держу под контролем. Как что не так, принимаю меры. Желудок заболел, пью чистотел на растительном масле. В почках кольнуло, пью отвар травы пижмы. Если суставы ног тревожат, пью отвар морковной ботвы. И лежа на спине, регулярно делаю упражнения для ног. Ежедневно? Иногда я пропущу денек, если забуду. Не без того. Это склероз виноват. Поэтому для укрепления памяти пью клеритон. Вот, пожалуй, и все у меня секреты. А зубная боль у вас бывает? Нет, у меня зубы не болят. Моя дочь работала зубным техником. И она по-свойски все зубы мне начисто удалила, когда они болели. А со вставными у меня проблем нет. Куда ни глянь, все у вас и хорошо, и гладко. Стараюсь ничего не запускать. Вот как-то сели глаза. Плюс 3,5. Нет, думаю, шалишь. И припомнилось мне, как в давние годы старики поддерживали себе зрение. Надо крохотную щепотку сахарной пудры положить под нижнее веко. Процедура совершенно безболезненная. Я повторял ее несколько раз. Во всяком случае, нитку в иголку теперь вдеваю без затруднений и читать могу без очков, а пузырек с пудрой всегда держу в запасе. Кстати говоря, при необходимости пудру легко получить, если в ступке растолочь сахарный песок. Ефима Николаевича слушать, не переслушать. Проблем со здоровьем у него, как можно понять, вагон с прицепом. Но на все про все у него есть нужные снадобья, которые помогают справиться с любой хворью. У него даже высота спальной кровати точно рассчитана. По его наблюдению, она должна быть такой, чтобы в сидячем положении ступни ног могли свободно доставать до пола. Кровать не должна быть излишне низкой, иначе ноги в коленках будут согнуты под острым углом. В результате при вставании страдает поясница и нарушается кровоток, что особенно вредно для сердечников. Впрочем, сердце у Ефима Николаевича работает как отлаженный часовой механизм, без сбоев. Последнее, о чем я спросил у Глухова, как и чем он питается. «В пище я неразборчив. Диету не соблюдаю», — ответил он. «А желудок у меня, тьфу-тьфу, работает нормально. Принимает все без разбору. Хотя кашу редко варю. Предпочитаю жареную картошку. Иногда делаю холодец. Люблю свиное сало. Сало покупаю у участников, чтобы свежее было. И сразу килограммов по 10. Засаливаю по вкусу. Хватает надолго. Обычно отвариваю его. Оно мягким становится, иначе не разжевать. Иногда свеколку варю, иногда морковь. Все овощи и картошка со своего огорода. Воду использую только колодезную. Пищу готовлю сам. Или это делает для меня сноха. Она же и обстирывает меня. Спасибо ей огромное. Добрая помощь помогает жить». Когда он вышел меня проводить, мы у калитки остановились, и как бы совсем невзначай, Ефим Николаевич подвел черту под нашей беседой. «Следить за здоровьем, конечно, обязательно надо. Оно как женщина и как машина, любит смазку и ласку. А я держусь еще и тем, что много работаю физически. Может, в этом и есть секрет долголетия». Конец статьи.